Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть восьмая. Лили огляделась, вздрогнула, а Нолтон тревожно обернулся, но тут же взял себя в руки и спокойно заверил девушку. «Ничего, я заказал такси, которое должно отвезти меня на вокзал». Он подошел к окну и выглянул наружу. «Да», — сказал он, возвратясь, — «внизу стоит машина, у входа». «И хорошо, потому что подошло время ужина. Не поехать ли нам?» Его прервал резкий стук в дверь на лестничной клетке. Нолтон подумал, что это водитель такси, и удивился, как это он добрался до этой двери. Он резко спросил: «Кто там?» Ответа не последовало, но после небольшой паузы стук повторился. «Кто это?» – рассерженно повторил Нолтон. Снова последовала короткая пауза, во время которой Нолтону показалось, что он слышит в коридоре шепот. Потом послышался властный голос: «Именем закона, откройте!» Глава 12. Длинная ночь. Лили, испуганная, непроизвольно схватила Нолтона за руку, а молодой человек стоял не в силах произнести ни слова от удивления и тревоги. Что предстало перед его очами в эту минуту ужаса и сожаления? Он увидел, как Лили предъявлено обвинение, как она арестована, обесчещена, и все из-за него. Эта мысль вызвала у него оцепенение, и он не мог двинуться с места. Никакая забота о самом себе или опасность для него лично не могла подвигнуть его на безрассудную храбрость или на стоическое терпение. Но он весь окаменел, представив, что Лили угодила в сети, которые были расставлены для него самого. Но девушка, увидев его беспомощность, начала действовать сама. Она была всего лишь секунду охвачена ужасом, потом быстро окинула взглядом комнату, лихорадочно думая, что предпринять. В нескольких футах справа она увидела занавешенную нишу. Потом ее взгляд упал на сверток с фальшивыми купюрами, лежавший на чемодане. Она неслышными шагами пересекла комнату, взяла сверток и также неслышно вернулась к Нолтону. Она приблизила рот к его уху, близко, очень близко, так что звук ее голоса никак не мог быть услышанным теми, кто стоял за дверьми, и прошептала: «Замани их во вторую комнату, всех, и как можно быстрее». Она увидела, что он не очень хорошо ее понял, но объяснять подробнее не было времени. Ей оставалось только положиться на его сообразительность, как только он придет в себя. Она еще раз окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что ничто не выдаст ее присутствие. Потом крепко пожала его руку и нырнула в нишу за занавеску. Все это заняло 3 или 4 секунды. Стук в дверь и требования открыть повторились. Нолтон отодвинул засов, и дверь распахнулась. В квартиру ворвались трое. Шедший впереди воскликнул: «Вот он!» и двинулся на Нолтона, который отступил от двери на несколько шагов. Тут Нолтон понял суть плана Лилии, простого и хитрого. В его голове окончательно прояснилось, и поняв, что Лиля со свертком фальшивых денег, неопровержимой уликой, спряталась в нише, он сам решил, что ему надо делать. Резко повернувшись, когда приближавшийся к нему человек почти схватил его за плечо, он, как пантера, мягко и бесшумно отпрыгнул в сторону и исчез в соседней комнате, окна которой выходили на задний двор. Как он и предполагал, все трое вошедших бросились за ним и увидели, что он стоит у окна и весело смеется. «Стоит ли так волноваться?» — добродушно усмехнулся он. «Вы что, на самом деле думаете, что я собираюсь убежать?» Старший из детективов, крупный краснолицый мужчина с морковного цвета волосами, рявкнул своим помощникам: «Арестуйте его!» После этого Нолтону пришлось мобилизовать все свое самообладание. Но он думал не о себе. Когда два детектива грубо его схватили и надели на него наручники, он говорил самому себе: «У нее было много времени. Она это имела в виду? Должно быть это. Но куда она ушла?» Он старался не смотреть в сторону первой комнаты, потому что ему казалось, что его взгляд прожжет отверстие в занавеске. Потом детективы начали осматривать квартиру. «Уверен, что денежки здесь», — сказал краснолицый, — «и мы должны их найти». «Ты можешь избавить нас от лишних хлопот», — добавил он, поворачиваясь к Нолтону. «Что толку теперь упорствовать? Все равно твоя карта бита. Где они?» Нолтон ничего не ответил. Он, беспокойно дрожа, словно в агонии, вытянул шею, наблюдая, как один из детективов приблизился к нише и взялся рукой за занавеску. Потом он отдернул ее в сторону, и свет газового рожка осветил нишу. Нолтон с трудом сдержал крик радости. В нише никого не было. Затем он ответил детективу, который к нему обращался. «Если ты скажешь мне, чего хочешь, я, может, тебе посодействую. Все, что у меня есть, это чемодан и саквояж», — указал он на свои вещи. «Ха!» — хрюкнул краснолицый. «Собрался сделать ноги, да? Откройте-ка замки, ребята! Я взгляну, что там внутри. У тебя есть ключ от чемодана?» Нолтон достал из кармана связку ключей, бросил ее одному из детективов и позволил себя обыскать. Детектив вытащил у него из карманов разную мелочь и записную книжку. Ее он осмотрел с особым нетерпением, но когда ознакомился с содержимым, на его лице появилось выражение сильного разочарования. «Дьявол!» — воскликнул он. — «Где ты их хранишь?» «Я уже сказал», — ответил Нолтон, — «что не имею представления о том, что вы ищете. Если вы мне расскажете...» «Заткнись!» — грубо оборвал его другой полицейский. «Полагаю, ты сообразительный парень и в здравом уме. Что толку в этих препирательствах? Говорю тебе, у нас достаточно улик, чтобы уже сейчас посадить тебя за решетку. Так что лучше выкладывай все на чистоту». Нолтон ничего не ответил. Краснолицый несколько мгновений смотрел на него. Потом велел двум своим помощникам осмотреть чемодан и саквояж. Они вытащили одежду и туалетные принадлежности и побросали все на пол. А Нолтон наблюдал за ними с усмешкой. Сыщики то и дело издавали возгласы разочарования. Вдруг один из них испустил триумфальный вопль и извлек из чемодана сверток в коричневой бумаге. Старший достал из кармана нож, разрезал веревку на свертке, нетерпеливыми пальцами вытащил пакет, и на всеобщее обозрение были выставлены договоры на покупку недвижимости. «Дьявол!» — изрек он. «Ну и болван ты, Эванс!» Они снова приступили к обыску. Скоро чемодан и саквояж были осмотрены, и подошла очередь комнат. Ничто не осталось без внимания. Даже одеяла и матрасы были сняты с кровати и хорошенько вытряхнуты. Подушки проверены на ощупь. Ящики бюро, столов и платяных шкафов вытащили, а их содержимое внимательно осмотрели. Детективы переворошили залу в очаге и простукали кирпичи. Обыск продолжался около часа. Найдено ничего не было. Краснолицый, извергая проклятие, повернулся к Нолтону. «Мы все равно прижмем тебя к ногтю, мой мальчик. Думаю, ты поймешь, что с дядей Сэмом лучше в такие игры не играть». Потом он повернулся к своим помощникам. «Давай, Эванс, надень на него браслеты. Пошли к машине. Ты, Корлис, оставайся здесь. Все еще раз хорошенько осмотри и держи ухо востро. Проверь как следует дымоход и кухонный лифт. Мы им еще по-настоящему не занимались. Деньги должны быть где-то здесь. Если что-нибудь найдешь, дай мне знать. Если нет, составишь, как обычно, утром рапорт. Пошли, Нолтон». «Но куда?» Он поднялся. «И по какому праву? Зачем?» «В отель Риц обедать», — саркастически заметил краснолицый. А у его помощников остроумие их начальника вызвало радостные усмешки. «Что, не догадываешься? В городскую тюрьму. Думаю, теперь ты захочешь увидеть ордер. Вот он». Он достал из кармана официальную гербовую бумагу и помахал ею перед носом Ноултона. Молодой человек больше ничего не говорил и позволил вывести себя из квартиры в коридор. «Это так необходимо, чтобы я шел в них по улице?» — спросил он, показывая на наручники. Краснолицый зловеще на него посмотрел. «Думаю, мы вдвоем с тобой справимся», — наконец сказал он. «Сними железяки, Эванс!» Его помощник снял с запястьев Ноултона наручники. Полицейские, шагая по обе стороны от арестованного, спустились по лестнице и вышли на улицу. Через полчаса Ноултон мерил шагами пол в узкой камере городской тюрьмы, а сердце его разрывалось от горечи и отчаяния. Однако он думал не об угрожавшей ему самому опасности, а был полон страха и беспокойства за Лилю. Куда она ушла? Что сделала? И с такой ношей, плодом его собственного преступления. Он чувствовал, что от этих мыслей вот-вот сойдет с ума, и крепко сжимал губы, чтобы не закричать. Он вспоминал, как мужественно она вела себя в те ужасные минуты в его квартире. Его глаза наполнялись слезами. Какой смелой и решительной она была! И как, должно быть, ранит ее невиновность и женскую гордость то, что она подвергается таким испытаниям ради него, ради преступника. Он говорил себе, что она будет его презирать. «Она любит тебя», — отвечало его сердце, — «не оскорбляй ее недоверием». Да, но женщины иногда презирают мужчин, которых любят. Каким малодушным, слепым дураком он был! От непереносимой муки он громко застонал. От захлестывавших его эмоций он весь дрожал, словно в агонии. Он бросился на пол камеры рядом с топчаном и закрыл лицо руками. В таком положении он оставался около часа, потом поднялся и сел на краешек топчана. «Ведь это тоже слабость», — подумал он, — «и я должен ее побороть. Она сказала, что любит меня. Очень хорошо. Я должен из всего этого выбраться. И у меня еще есть время, чтобы стать достойным ее. От моих стенаний нет никакого толку. О, она придает мне силы. Каждая минута моей жизни принадлежит ей. Я уже говорил, что не хотел терять уважение к самому себе. И если вновь его обрету, то только благодаря ей». Наконец, после нескольких часов отчаяния, беспокойства и решимости действовать, сменяющих друг друга, он бросился лицом вниз на топчан и, вконец измученный, заснул. «Мы оставим его и вернемся к Лиле». Ее тонко рассчитанный и мастерски исполненный план вполне удался. Выбранное ею укрытие за занавеской в нише идеально подходило для этой цели, потому что занавеска была тонкой и полупрозрачной, и Лиля могла хорошо видеть в свете лампы, что происходит в комнате, не подвергаясь опасности быть обнаруженной. Она полагалась на сообразительность Ноултона и не обманулась в своих ожиданиях. Как только детективы в погоне за ним рванулись в соседнюю комнату, она тихонько вышла из своего укрытия и шмыгнула в коридор, осторожно закрыв за собой дверь. Там она в нерешительности остановилась. Первым ее побуждением было спуститься по лестнице на улицу. Но что, если кто-то из полицейских караулит у входа? Что, если ее не только задержат и зададут несколько вопросов, но и проверят сверток? Несколько секунд она стояла, не зная, что предпринять. Потом, услышав шаги в комнате, которую она только что покинула, в панике взбежала на площадку следующего этажа. Она понимала, что здесь ей угрожает тысяча опасностей. Что если детектив сразу послал кого-то из своих людей проверить крышу, и этот человек сейчас начнет спускаться? Что если кто-то из жильцов, входя или выходя из дома, поинтересуется, что она тут делает? Что если один из полицейских внизу решит подняться наверх? Но что ей еще было делать? Ничего, только оставаться там, где она была. И ждать. Решение пойти наверх или вниз могло оказаться фатальным. Лиля стала думать, как ей избавиться от страшного свертка, который оттягивал ее руку. Она ненавидела его, словно это был человек. Ей в голову приходили самые фантастические планы. Не позвонить ли ей в одну из квартир и не передать сверток, словно она доставила какую-то покупку? Или положить его на пол в коридоре и поджечь? Вдруг дверь парадной два раза скрипнула, и послышались шаги поднимающегося по лестнице человека. Она оцепенела от страха и почувствовала острое желание стремглав броситься вниз и вышвырнуть сверток на улицу. Потом, как раз вовремя, она уже не могла сдерживать крик ужаса. Шаги остановились на площадке этажом ниже, послышался звук поворачиваемого в замке ключа, открылась и закрылась дверь. Очевидно, вошедший жил на том же этаже, что и Нолтон, напротив него. Лиля с нескрываемым облегчением вздохнула. Прошло еще несколько минут, и каждая из них казалась ей часом. Что так долго там могут делать детективы? Почему они не выходят, если все равно ничего не нашли? Она по своей наивности думала, что, забрав с собой сверток с фальшивыми деньгами, спасла Ноултона от ареста. Ее представления о том, как в таких случаях действуют представители закона, были весьма расплывчатыми. Да ничего другого от молодой девушки и нельзя было ожидать. Ее все сильнее охватывало нетерпение. Она ждала, как ей показалось, целые годы. От беспокойства и страха девушка чувствовала слабость и тошноту. Ее тело ослабело и сделалось вялым. И она говорила себе, что скоро умрет, здесь, на месте. Но в это время ей почудилось, что дверь на лестничной площадке внизу открылась. Наконец-то! Послышались шаги, и до нее донесся голос Ноултона. «Это так необходимо, чтобы я шел в них по улице?» Потом последовал ответ детектива, скрежет открываемых замков и шаги вниз по лестнице. Затем открылась и закрылась входная дверь. Лиля стояла, остолбенев от удивления. Услышанное означало, что его арестовали и увозят в тюрьму. Но почему? Было ли там еще что-то, чего она не знала? Но эту мысль она тут же отбросила. Ноултон рассказал ей свою историю во всех деталях, и она ему доверяла. Но тюрьма! Она вздрогнула от ужаса, почувствовала, что не в силах стоять, и схватилась за перила. Необходимость действовать самостоятельно придала ей силы. Дело вновь осложнилось, и она моментально забыла о своей слабости, снова обрела смелость и решительность, которую успела продемонстрировать, когда в дверь Ноултона ломились полицейские. Она больше не колебалась и не боялась. Ей было необходимо кое-что сделать. Крепко сжимая рукой сверток, Лиля спустилась по лестнице. Когда она проходила мимо квартиры Ноултона, детектив, которого оставили для завершения обыска, взглянул на нее через открытую дверь. Сердце девушки бешено стучало, но она взяла себя в руки и, спускаясь по ступенькам на первый этаж, даже не ускорила шаг. Еще секунда, и она на улице, свободная. Она осмотрелась по сторонам, не зная, куда ей пойти. И что делать с этим свертком? Она задумалась. Почему ей кажется таким трудным избавиться от этого свертка? Конечно, не было ничего проще, чем выбросить куда-то обычный сверток размером в квадратный фут. Его можно было сунуть в урну, или оставить на скамейке в парке, или просто бросить в какой-нибудь подворотне, в любой, где угодно. Но почему-то ей казалось, что все эти способы таят в себе какую-то опасность. Ей хотелось кричать от злости из-за того, что она так мучается над таким простым вопросом. Вдруг она вспомнила слова Ноултона. «Лучше всего их пока спрятать и потом утопить в реке». «Конечно! Как она раньше об этом не подумала?» Девушка резко повернулась и в этот момент заметила человека на другой стороне улицы, с интересом смотревшего на дом, из которого она только что вышла. Увидев его, она вздрогнула и посмотрела на него еще раз. Это был Шерман, сомнений не было. Его лицо в свете уличных фонарей было отчетливо видно. Там, где стояла Лиля, было довольно темно. А так как Шерман оставался недвижим, она поняла, что он ее не заметил. Но она была охвачена ужасом и каждую секунду ожидала услышать его шаги за своей спиной, но, не оглядываясь, повернулась и поспешила прочь в направлении Гудзона. Через 10 минут она вышла на пристань в конце 23-й улицы. У стапеля стоял паром. Она поднялась на борт и пробралась в дальний конец. Лилия облокотилась на перила, смотря на залив, а когда катер отошел от берега, почти забыла о своих тревогах и данном ей поручении, очарованная представшей перед ее взором картиной. Вдали виднелись мириады небольших мерцающих огоньков на фоне полутемного неба, смутные очертания больших зданий и дальше к югу индустриальный профиль огромного города. Все это складывалось в одну фантастическую картину-мечту современного монстра. Лиля подняла взор и увидела, что паром достиг середины залива. Она осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что ее никто не видит. На борту было лишь несколько пассажиров. Потом быстро подняла сверток над перилами и бросила его в темную воду. Она не верила, что он исчез. Ее рука, только что крепко сжимавшая сверток, онемела, и девушке казалось, что она все еще его держит. Она чувствовала усталость, слабость. Прошла в кабину и села. Когда паром причалил к пристани Джерси-Сити, Лиля не сошла на берег. Через полчаса она снова была на 23-й улице, а еще через полчаса поднималась по лестнице своего дома. Войдя в квартиру, она сняла шляпку, пальто и уронила их на кресло. Она устала, смертельно устала, и телом, и душой. Она хотела все обдумать, говоря себе, что ей много надо понять. За последние несколько часов мир, в котором она жила, сильно изменился. Но она не могла ни о чем думать. Она чувствовала только оцепенение, апатию и отчаяние. Она обрела любовь. Но что она утратила? Все остальное в обмен на это. Но как она его любит? Даже эта мысль была мучительной. Казалось, ее голова вот-вот лопнет. Слезы принесли бы облегчение, но их не было. Лиля упала в кресло у окна и, плотно прижав руки к пульсирующим вискам, устремила невидящий взор в ночь. Когда через 8 часов начало светать, она осталась недвижимой. Глава 13. Конец дня. Когда Билли Шерман нанес визит детективу Барретту, краснолицому человеку с рыжими волосами, и услышал его слова: «Мы арестуем мистера Ноултона сегодня вечером», он понял, что все складывается как нельзя хорошо. Детектив Барретт был человеком, на которого можно было положиться. Но Билли Шерман никогда ни на кого не полагался. Он делал довольно распространенную ошибку, всех меряя по своей мерке, и в результате имел неверное представление о человеческой природе. В его видении мира все было поставлено с ног на голову, а его логическое обоснование этому выглядело примерно так. «Я человек. Я плохой. Следовательно, и все люди плохие». Мы достаточно часто слышим такие умозаключения, и нам, увы, приходится с ними мириться. Шерман не заходил так далеко, чтобы вовсе не доверять детективу Барретту, но ему хотелось все увидеть собственными глазами. Поэтому вскоре после 6 часов вечера он расположился в подъезде напротив дома на 30-й улице, в котором жил Ноултон. Пробыв там несколько минут, Шерман вздрогнул, увидев приблизившуюся и вошедшую в дом Лилю. Он погрузился в продолжительные размышления, которые в итоге увенчались усмешкой. Он подумал: «Если ее тоже арестуют, тем лучше. Барретт хороший парень, и я смогу делать с ней, что захочу». Вскоре в окнах квартиры Ноултона загорелся свет. Занавески были задернуты, но человек на улице мог видеть ложившиеся на них тени, находившихся внутри людей. Вдруг две тени соединились в одну, и происходящее перестало казаться Шерману забавным. Кляня почем зря детективов за задержку, он, чтобы прийти в себя, прогулялся к углу дома. Вскоре он вернулся и вновь занял наблюдательный пост в подъезде. После непродолжительного ожидания он увидел детектива Барретта с его людьми и с ликованием смотрел, как они входят в дом. Опять ожидание. Около часа. И двое детективов вышли с Ноултоном. Это озадачило Шермана. «Куда к черту подевалась Лиля?» – пробормотал он. Затем подумал, что оставшийся полицейский вместе с ней ждет какого-то транспортного средства. Затем перед его удивленным взором предстала Лиля, которая одна спускалась по лестнице. Она отошла на полквартала, когда Шерман выскользнул из своего укрытия и незамеченным последовал за ней. На пароме он, чтобы не быть обнаруженным, поднялся на верхнюю палубу, будучи в полном недоумении, почему Лиля осталась на свободе и что значит это ее ночное путешествие. Осторожно выглядывая через перила верхней палубы, он видел каждое ее движение, потому что стоял прямо над ней. Потом, увидев, как она подняла над головой и бросила в воду сверток, он мгновенно все понял. Сдерживая восклицание, которое было готово слететь с его губ, он, ругаясь сквозь зубы, отпрянул от перил. Она каким-то образом заполучила доказательство, главную улику против Ноултона, и уничтожила ее. А он, Шерман, как последний болван, спокойно на это смотрел. Почему у него не хватило ума остановить ее, как только она вышла из дома? Эти мысли поднимали в нем волну ярости. Но Шерман был не тем человеком, который станет терять время, причитая над пролитым молоком. «Помимо всего прочего, — говорил он себе, — эта утрата не так уж невосполнима, потому что, зная об этом, он получил над ней чрезвычайно большую власть. К тому времени, когда паром вернулся к 23-й улице, он снова был охвачен восторгом. Но дальше он шел за Лилией с большими предосторожностями и не успокоился, пока не увидел смутные очертания бледного лица девушки в окне ее дома. Потом он повернулся и зашагал прочь, пробормотав: «Думаю, сегодня вечером ей будет больше не до озорства». Он был твердо настроен не делать второй ошибки. В первую очередь надо было удостовериться насчет Ноултона. «Сделаю это рано утром», — решил он, взглянув на часы. Было 9:45. На углу улицы он зашел в салон, позвонил в офис детективу Барретту и, застав его на месте, договорился о встрече через 45 минут. За 5 минут до этого срока он был на месте. Детектив сидел у себя в кабинете один и, настук в дверь, сам ее открыл. Он был полон язвительности. «Хорошенькое дерьмо! Мы вляпались благодаря тебе», — начал он, пододвигая Шерману стул, а сам уселся за стол. «Мы взялись за Ноултона на полную катушку, но никаких денег не нашли. А раз мы ничего не нашли, он может повернуть все так, что нам мало не покажется. Хорошенькую ты дал нам наводку. Я не хочу сказать, что их там не было, но, похоже...» Шерман резко оборвал его. «Погоди-ка, Барретт, вы закрыли глаза и все проспали, а потом, когда ничего не нашли, стали обвинять меня. Денежки были там, и это ваша вина, что вы их не обнаружили. Тогда лучше тебе отправиться туда и показать тайник Кёрлису. Может, он до сих пор их там ищет?» «О, теперь он их не найдет», — Шерман подался вперед и выразительно поднял палец. «Когда вы вошли в дом, Ноултон был не один. В квартире вместе с ним была женщина и толстая пачка купюр. А вы из вежливости закрыли глаза и позволили ей уйти вместе с денежками». Детектив уставился на него и требовательным тоном спросил: «Как так получилось?» «Все очень просто», — отозвался Шерман, — «и я могу это доказать. Я знаю, кто была эта женщина, и знаю, что она сделала с деньгами. Чего я не могу понять, так это того, как она выскользнула у вас из рук». «Ты хочешь сказать, что когда мы вошли, она была в квартире?» Шерман многозначительно кивнул. Детектив выглядел озадаченным. «Как же она...» Он замолчал и на его лице вдруг появилось выражение понимания и досады. «Будь я проклят!» — наконец воскликнул он. Потом объяснил уловку Ноултона или мисс Уильямс Шерману. «Старая хитрость! Но мы ее не ждали. Мы думали, что он один. Но куда она пошла? Что она сделала с деньгами? Кто она, наконец?» Она села на паром и выбросила сверток с деньгами посередине Гудзона. «Тогда они пропали». «Да, благодаря вам». «Но откуда ты все это узнал?» «Конечно, она...» «Тихо», — оборвал его Шерман. «Она мой друг». «Кажется, она не слишком ненавидит Ноултона», — сухо заметил детектив. «Так кто же она?» Шерман поморщился. «Какая разница? Она знает достаточно, чтобы его можно было благодаря этим сведениям заслать далеко-далеко, и ей придется через все это пройти». Детектив стал проявлять нетерпение. «Но кто она такая? Мы должны ее арестовать сегодня вечером». Последовала пауза. Потом Шерман промолвил. «Вы ее не арестуете». Лицо детектива приняло вопросительное и удивленное выражение. И Шерман объяснил. «Говорю тебе, она мой друг. Может, лучше даже сказать, что я ее друг. Понимай это как хочешь, но ее нельзя арестовывать. Вызови ее как свидетеля, и она расскажет тебе о Ноултоне все и даже больше. Я об этом позабочусь. Она не сможет просто так из этого выбраться. В любом случае, если вы ее арестуете, что это даст? У вас ничего против нее нет, и они оба будут все отрицать». «Но если мы займемся ею всерьез, она расколется», — возразил собеседник. «Оставь это мне. Признаюсь, у меня тут есть свой личный интерес, и тебе надо иметь это в виду. Нет необходимости тебе напоминать?» «Нет, не надо», — оборвал его детектив. «Я все помню». «Тем лучше для тебя». Детектив, наконец, сдался и согласился сделать все, как хотелось его собеседнику. Шерман дал ему адрес и имя Лили и посоветовал послать ей повестку как можно скорее. «А я хочу ее к этому подготовить», — объяснил он, когда детектив провожал его к дверям. «Завтра утром я обязательно с ней увижусь. Мы по возможности постараемся не позволить Ноултону узнать, что она выступает против него. И думаю, нам это удастся. Ты услышишь обо мне завтра. Не собираешься в город?» Детектив сослался на дела и пожелал ему доброй ночи. Шерман был вполне удовлетворен тем, как прошел день. Ноултон был в тюрьме, а Лиля в его полной власти. Чего еще можно было желать? Сев в вагон на Демке, он еще раз оценил ситуацию и, решив, что его враги прижаты к стенке, с облегчением вздохнул. На 23-й улице он вышел из подъезда и направился в сторону Ламартина. Его вела туда не сила привычки и не какая-либо особая цель. Больше всего ему в этот момент хотелось увидеть Лилю. Но он посчитал, что для него же самого будет лучше, если она проведет ночь одна, в воспоминаниях о событиях предыдущего дня. Тогда у нее будет еще меньше сил, чтобы сопротивляться его требованиям. Было начало 11-го, и вестибюль был почти пуст. Ночь в Ламартине начиналась поздно и заканчивалась рано, под утро. Несколько незнакомых Шерману людей толкались у входа, а служащий отеля зевал за своей стойкой. Весьма симпатичная особа, которая замещала мисс Хьюджес по ночам, барабанила пальцами по столу, жевала резинку и читала газету. Так как эти три дела делались одновременно, ее лицо имело сосредоточенное выражение. Шерман подошел к ней. Никого из ребят здесь не было. Она подняла глаза от газеты и буркнула: «А?» У этой девицы была привычка никогда не понимать адресованный ей вопрос с первого раза и, по крайней мере, дважды переспрашивать. Тем самым она показывала свое превосходство тем, кто к ней обращался, вернее, свое равнодушие и нежелание флиртовать. Наконец она спустилась с небес на землю и проинформировала Шермана, что 2 часа назад видела в вестибюле Дрискола и Бута. Говоря это, она беспрестанно жевала, не пропустив ни одного движения челюстями и ни разу не сбившись с ритма. Шерман подождал 30 минут, безуспешно пытаясь найти себе компаньона, чтобы погонять шары, и уже собирался было идти домой, как появились Дюмен и Догерти. Дюмен окликнул Шермана, и они втроем пошли в бар. Шерман заказал себе виски, Догерти — цитрусовый коктейль с джином, а Дюмен — абсент со льдом. О человеке можно судить по тому, что он пьет. Дальше будет хорошо видно, что это именно так. Бывший боксер был немного смущен, чувствовал себя виноватым перед Шерманом, которому дал обещание ничего не говорить Ноултону до следующего дня. Возможно, он думал, что сам Шерман ведет честную игру. «Надеюсь, ты уже отозвал свою ищейку?» Шерман вздрогнул. «Что? О, да! Я говорил с ним вчера днем. Хорошая штука это виски. Частный детектив обошелся мне дороже, чем Примадонна из балета. Бармен, плесни ко мне еще. Так что, теперь можно спокойно поговорить с Ноултоном?» «Ну, насколько я могу понять, да». «Почему я хотел это узнать?» — колеблясь начал Догерти. «Дело в том, что я уже с ним поговорил. Не потому, что хотел сделать что-то в пику тебе. Ничего такого не было, не подумай. Он пришел сюда около полудня, и была слишком хорошая возможность уладить это дело. Кроме того, мисс Уильямс собиралась уйти с ним, и мне хотелось как-то этому помешать. Сначала мне было неловко, но только до того, как он сказал, что все отлично. И слава Господу, мы видели Ноултона в последний раз. Сейчас, наверное, он уже так далеко от старого доброго Нью-Йорка, что его не увидишь из самого высокого небоскреба». «Да ты ничего плохого не сделал». Шерман взял со стойки сдачу. «Все было самый лучший», — вступил в разговор Дюмен. «Чем раньше, тем лучше. Он тихий негодяй. Ты бы его видеть, когда он с ним говорил Догерти. Он не сказал ни одно слово. Вышел хмурый». Они молча пригубили из своих стаканов. Каждый думал о своем. Потом Догерти сказал: «Я немного беспокоюсь о мисс Уильямс. Что она подумала, когда Ноултон вышел из отеля, ничего ей не сказав? Он попросил меня поговорить с ней, но это было выше моих сил. Вроде они собирались вместе пообедать, и она весь день искала его глазами. Я это хорошо видел». «Она скоро его забудет», — отмахнулся Шерман. «Сомневаюсь», — заметил Догерти. «Ты сам прекрасно знаешь, что он нам не чета. И судя по тому, как она тогда смотрела на него, вряд ли». «Ба!» — щелкнул пальцами Дюмен. «Мадмуазель вовсе не так им увлекаться. Не потому ли она была такой грустной? Или лучше говорить, такой рассеянной, что узнала, что он фальшивомонетчик?» Вдруг возникла пауза. Потом Догерти повернулся и пронзительно посмотрел на Дюмена. «Когда ты ей рассказал?» Наконец процедил он сквозь зубы. Француз ничего не ответил. Его лицо покраснело от смущения, а Шерман приложил руку к губам, чтобы скрыть улыбку. «Когда ты ей рассказал?» Еще более настойчиво повторил свой вопрос бывший боксер. «Вчера вечером?» промямлил Дюмен. «Понимаешь, Ноултон ушел так быстро, что я подумал, что она должна знать. Понимаешь?» «Да, я понимаю», — взорвался Догерти. «Ты проклятый французишка, вот ты кто! Проклятый французишка! Не умеешь держать язык за зубами! Тебе надо рыло начистить! Если бы ты не был такой козявкой... Бармен, ради всех святых, налей нам еще!» Он сделал 2 больших глотка из своего стакана. Дюмен напыщенно сказал: «Но это лучше всего. Все равно ей когда-то надо было это знать. Так что я подумал, что лучше говорить все сразу. И я ей поговорил». «Что ты ей сказал?» — оборвал его Догерти. «Ничего», — выразительно пожал плечами французик. Я ей сказал, чтобы она больше о нем не думал. У нее глаза становятся очень большие от удивления. И он сам возвел очи к небу. И она сказала, он ушел вот таким голосом. Потом она, как обычно, пожелала мне доброй ночи и тоже ушел домой. Догерти недоверчиво хмыкнул. Шерман несколько минут колебался, размышляя, стоит ли рассказывать своим приятелям о том, что он знал, или хотя бы о том, что он делал. Ему очень хотелось утереть им нос, но не было ли это для него опасно? Он еще немного подумал, но не смог преодолеть искушение. «А почему это вы решили, что она пошла домой?» — спросил он. Странные рыцари посмотрели на него, словно хотели спросить, «А куда же она еще могла пойти?» «Вы, очевидно, плохо знаете женщин», — продолжил Шерман. «Вы воображаете, что она на самом деле такая невинная овечка, какую из себя изображает? Она и правда пошла домой, только не к себе, а к Нолтону. И ясно, что дорога туда ей хорошо известна. А о том, что было дальше, вы можете догадаться не хуже меня». Он вдруг замолчал, но отнюдь не по своей воле. Его горло крепко сжали стальные пальцы Догерти. Дюмен поспешно отскочил в сторону. Бармен тревожно вскрикнул. А трое или четверо стоявших у стойки мужчин замерли в предвкушении увлекательного зрелища. Они хорошо знали Догерти. Бывший боксер не сказал ни слова. Он никогда не говорил и не действовал одновременно. Он сжимал пальцы крепче и крепче, пока лицо человека, оскорбившего Лилю, не сделалось багровым, а сам он не начал бессильно царапать пальцами, пожимавшим его словно стальные обручи рукам. «Ты его убивать?» — забеспокоился Дюмен. «Отпусти его, Том!» Догерти так и сделал. И Шерман встал. Потом, не осмелившись даже взглядом выразить своего возмущения, повернулся, чтобы уйти. «Нет, никуда ты не пойдешь», — сурово остановил его бывший боксер, загораживая ему дорогу. «Ты сказал слишком много. Поясни, что ты имел в виду». Шерман открыл было рот, чтобы начать говорить, но не мог произнести ни слова и только судорожно делал глотательные движения. «На, возьми», — сказал бармен, подавая ему бокал бренди. «Это приведет тебя в чувство». Шерман, морщась от боли, одним глотком осушил бокал. «А теперь», — приказал Догерти, — «давай, выкладывай». Конец восьмой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.